Дорогие друзья, сегодня 8 ноября 2020 года, день, когда Азербайджан объявил о взятии Шуши, и сегодня Шуша не раз появится в нашей лекции, потому что наша лекция посвящена как раз Юго-Восточному Кавказу в русской политике первой трети XIX века. И до этого нам приходилось вскользь касаться присоединения Грузии, но сейчас мы об этом будем говорить подробно, потому что вся политика в нынешних Армении, Азербайджане и отчасти в Грузии, она вся начинается именно с отношений между Россией и Грузией в конце XVIII, начале XIX века. И именно Грузия была тем стимулом, который привел Россию к границам по Араксу, вот, собственно говоря, по тем границам, которые до распада СССР были границами Советского Союза. А все началось, ну, естественно, все началось очень давно, но реальное. История политическая проникновения России на Кавказ началась с известного всем Георгиевского трактата, который был заключен в крепости Георгиевск, Азово-Моздокской оборонительной линии 24 июля, 4 августа по новому стилю 1783 года. Этот трактат был фактически о протекторате, то есть о системе защиты России над Картли-Кахетинским царством. Чтобы понять смысл этого трактата, мы должны увидеть эту часть мира более широко. В это время Грузия, Восточная Грузия, вот Картли-Кахетия, были христианским царством в составе Ирана. Иран имел в своем составе много вассальных государств, которые составляли его часть, но которые управлялись на правах наследственных династий местными ханами, местными правителями, подчинявшимися все шахиншаху Ирана. И вот среди этих многих исламских ханств было христианское грузинское царство, которое... ну, вместе с западных грузинскими христианскими царствами Имеретии и Мегрелии, было последними остатками христианской Византии, государственными остатками христианской Византии на Переднем Востоке. В сущности, Персия вполне терпимо относилась к этому христианскому царству. И если цари Грузии соблюдали вассалитет и выплачивали дань, выставляли, когда надо, войско, к ним относились, и к вере их подданных относились совершенно терпимо. Но вот именно тогда, без согласия Ирана, цари Картли-Кахетии, а именно царь Ираклий II, решил перейти из-под вассалитета Ирана под вассалитет России. Это было время, когда Россия, Екатерининская Россия, вела победоносные войны против Турции, время, когда под юрисдикцию России переходил Крым, другие районы турецкого владычества, и грузинские цари решили, что им намного лучше быть под протекторатом России. Договор вступил в силу с 1784 года, потому что и Екатерина тогда, в тот момент, была увлечена идеей расширения империи. Тогда был заложен Владикавказ и начато строительство военно-грузинской дороги от Владикавказа в Тифлис. В Грузии должны были быть размещены по договору два русских батальона. А до этого, я вам напомню, Собственно говоря, и после этого тоже, потому что формально Персия никак не соглашалась на то, что Грузия переходит от ее протектората под протекторат России. И поэтому граница общепризнанная, признанная всем миром граница между Персией и Россией шла по Большому Кавказскому хребту, то есть к северу от Грузии, и далее по реке Терек. И такие города, как Гудермес и Кизляр, были пограничными русскими крепостями. То есть практически большая часть Дагестана нынешнего, Дербент, весь Азербайджан, Чечня, все это было в составе Персии. Разумеется, это были достаточно номинальные владения, и местные ханы, местные правители, они очень часто не подчинялись Ирану. Но это были иранские проблемы. К России эти проблемы не имели никакого отношения. Однако вот когда Грузия перешла под протекторат России, они все стали для России значимыми. И Россия, изменив свою политику, в 1787 году денонсировала, то есть разорвала договор с Грузией, заключенный в Георгиевске. Разорвала она его потому, что Грузия, картлийские цари стали вести сепаратные переговоры с Турцией, а по договору вся внешняя политика Грузии теперь должна была вестись только с разрешения и под наблюдением Санкт-Петербурга. Но фактически этот разрыв был сделан потому, что Россия не хотела себя обременять обязательствами перед Грузией и, соответственно, портить свои отношения с Персией и Турцией. Обе страны, которые тогда делили Грузию, вы помните, что Западная Грузия была в составе Турции, обе страны совсем не приветствовали эту, так сказать, экспансию России. И Екатерина в 87-м году решила уйти с Кавказа, из-за Кавказии. Ее успехи вот, на Черноморском побережье, успехи ее в Крыму, ее успехи в Польше, ее вполне удовлетворяли, и она не хотела ввязывать страну еще в одну затяжную, сложную и разорительную войну. Поэтому Россия сочла более надежным, чтобы Грузия, как говорилось в письме царю Ираклию, обезопасила себя посредством возобновления прежних своих союзов, разрушившихся единственно пребыванием в стране российских войск. Русские войска были выведены из Грузии на следующий год, в 87-м году. В ответ на это, когда это произошло, тогда Ага Мохаммед хан, первый хан династии Кашгаров, который после гражданской войны междоусобицы утвердил свою власть в Тегеране, это был жестокий человек, ну, говорят, очень талантливый правитель, мальчиком оскопленный, поэтому его именовали хан Скопец, наверное, это ему еще больше испортило характер, и он тогда, когда вот стало ясно, что, видимо, Россия уведомила Персию об этом разрыве, он тут же предложил в 1794 году возобновить Ираклию подданство Ирана на выгодных условиях. Но царь Ираклий отказался, надеясь на русскую помощь. После этого Ага Мохаммед хан начал подготовку к военной экспедиции. Узнав об этом, царь просит о помощи, срочно просит о помощи Екатерину. А Екатерина в это время, окрылённая еще большими успехами, уже победой над Костюшко, тем, что действительно Польша полностью ликвидирована, ее значительная часть перешла в состав России, она 4 сентября 1795 года решила изменить политику и повелела подкрепить царя Ираклия, яко вассала российского, против неприязненных на него покушений, положенными по трактату, тут нам вспомнил Георгиевский трактат, с ними двумя полными батальонами пехоты. Однако находившийся на оборонительной северокавказской линии генерал Гудович получил приказ императрицы только 1 октября. Тогда все медленно происходило. А в это время уже войска хана были под Тбилиси. Небольшое грузинское войско, Картлийское, пришедшее к нему на помощь Имеретинское, под командованием царя Ираклия, было разгромлено превосходящими силами персов, 5 тысяч грузин против 35 тысяч персов, в битве на Карцанисском поле перед воротами Тбилиси 8-11 сентября 1795 года. То есть, как раз когда Екатерина отдала свой приказ, тогда и произошла эта битва. Битва была трагической, на самом деле у Ираклия была военная возможность остановить персидские войска, если бы все грузинские князья владетельные пришли бы к нему на помощь. Но большинство грузинских князей предпочли запереться в своих владениях, они так или иначе уже давно испортили свои отношения с царем, многие считали, что он незаконно правит или жестоко правит, и вместо 40-тысячного войска, на которое мог бы рассчитывать царь Ираклий, он смог собрать только 5-тысячное, да еще из этих 5 тысяч 2 тысячи прибыли из Имеретии, то есть из другого царства Грузии. В результате кровавой битвы полное поражение, Тбилиси был взят на меч, разграблен, полностью разрушен, десятки тысяч людей убиты, уведены в плен, ограблены все, город лежал в руинах, и после этого Ираклий, который смог спастись, а ему уже было тогда 75 лет, его спасли, его вывезли, и он после этого даже в Тбилиси уже не возвращался, а правил Грузией из Телави. Но после разрушения Тифлиса, вот после этого жестокого наказания, надо сказать, что особой жестокостью отличались не персы, а горские народы, аварцы, лезгины, которые были подданными хана, и их такие войска народные, их дружины тоже участвовали в этом походе против Грузии. Уже после разрушения Тифлиса ага Мухаммед, как опытный политик, понимая, что царь находится на стороне России, а Россия – это серьезно, с Россией придется вести тяжелую войну, он предлагает Ираклию все же подчиниться ему, обещая вернуть всех пленников, передать под власть Ираклии весь Южный Кавказ от Терека до Ленкорани, то есть весь Дагестан, и Азербайджан, и Карабах, и Армению, но только при условии, если царь примет ислам. Понятно, что если царь примет ислам, то больше никакого интереса он для России представлять не будет, и Россия для него, он станет одним из ханов, пусть очень значительным, одним из мусульманских правителей Южного Кавказа. Но царь Ираклий, да и народ категорически не желали этого. То есть этот вопрос не обсуждался. По многократным просьбам царя Ираклия, Россия, желая как бы наказать персов за это страшное разорение Грузии, направила в апреле 1796 года, еще при Екатерине, 13-тысячный Каспийский корпус под командованием генерал-поручика Валериана Александровича Зубова из Кизляра в северной провинции Персии. Целью было не столько отмщение за Грузию, сколько освобождение, как говорилось в приказе Ирана от бунтовщика ага Мухаммед хана. Уже пожилая Екатерина Великая, видимо, потеряв, как некоторые другие политики теряют чувство реальности, она решила завоевать Иран целиком. Действительно, в нем продолжалось междоусобие. Это казалось довольно просто. Вдохновителем похода был Валериан Зубов. И 10 мая он штурмом берет Дербент, ворота в персидскую державу, 15 июня без боя заняты Баку и Куба, в ноябре русские войска достигли слияния рек Куры и Аракса. Однако 6 ноября 1996 года умирает Екатерина, и с ней ушли в прошлое все проекты завоевания Персии. В Грузии остался только небольшой отряд генерала Римского-Корсакова, который в начале 1997 года был тоже отозван. Грузия опять была предоставлена ее собственной участи, и только смерть аги Мухаммеда избавила ее от нового страшного нашествия. Замечу, что Екатерина успела в Яссах заключить мирный договор, закончивший турецкую войну 1787-1792 годов, и в этом договоре было сказано, что Турция отказывается от своих претензий на Грузию и обязывается не предпринимать каких-либо враждебных действий в отношении грузинских земель. Так была обеспечена свобода Западной Грузии, Мегрелии и Эмеритии. В декабре 1797 года умирает царь Ираклий, и его сын от второй жены Анны Абашидзе, единственный ребенок от Анны, а вообще Георгий был трижды женат, и это нам скоро понадобится, вступает на престол. К тому времени он старший сын Ираклия. Он, Георгий XII, вступает на престол в январе 1798 года, опираясь на поддержку Российской империи. Но тут-то и возникает главная интрига. Дело в том, что царствовавшая царица Дараджан, а Анна умерла давно, она хотела, чтобы ее сын старший стал грузинским царем. И ее старший сын, царевич Юлон, был поддержан большинством грузинской аристократии. Я напомню, что в Грузии была сложная дворянская система, значит, были владетельные князьям товары, ниже них стояли князья эриставы, невладетельные, потом тавады и обычные дворяне азнауры. Так вот, все высшее дворянство почти поддержало царицу Дариджан и царевича Юлона. Георгий оказался в очень сложном положении, тем более он был болен и уже был не молод. И Ираклий, как говорили в последнее время, изменил завещание, как это часто бывает, в пользу сына от живой жены. И Юлон и его младшие братья отказались признать, что сын Георгия Давид будет законным правителем царства после Георгия. Когда умер царь Георгий XII, он умер очень скоро, в 1800 году, тогда сторонники Юлона провозгласили новым царем своего ставленника и стали занимать ключевые крепости государства. В то же время Георгий хотел, чтобы его сын Давид XII от второй его жены Марии наследовал престол. Ожидая после своей смерти смуту, Георгий XII писал своему послу в Петербурге Гарсевану Чавчавадзе 7 сентября 1799 года: «Представьте им все мое царство и мое владение как жертву чистосердечную и праведную, и предложите его не только под покровительство высочайшего русского императорского престола, но и предоставьте вполне их власти и попечению, чтобы с этих пор царство Картласианов считалось принадлежащим державе российской с теми правами, которыми пользуются находящиеся в России другие области». Сборник документов, где это присутствует, это книга Цагарели, грамоты и другие исторические документы 18-го столетия, относящиеся к Грузии, 1902 год. Георгий не делал это потому, что он очень любил Россию. О любви тут вообще речи быть не может. Георгий это делал по той простой причине, что он понимал, что после его смерти его дети лишатся престола, а по обычаям Востока это может для них очень плохо кончиться. В лучшем случае нищетой, а в худшем, может быть, даже смертью. Поэтому он хотел отдать России и Грузию, но при этом сохранить царский род хотя бы, ну, в очень ограниченных правах, но царский род. И чтобы именно Россия, имея грузинскую провинцию, ее хранила как царство и обеспечивала там трансляцию престола от него, его сыну, его внуку и так далее. Все эти дрязги царского дома, а их будет потом еще очень много, они совершенно не волновали народ. Надо представить себе, что народ Грузии жил в очень большой зависимости и несвободе. В намного большей, между прочим, чем даже народы мусульманских частей Закавказья. В Западной Грузии крестьяне были фактически в положении рабов. В Восточной Грузии их положение было несколько лучше, но все равно даже жениться без разрешения феодала крестьяне не могли. Примерно 240 дворянских родов Картли и Кахетии контролировали все население страны. И надо сказать, что забегая, конечно, далеко-далеко вперед, но не знаю, вспомним ли мы об этом, поэтому скажу двумя словами, что крепостное состояние в Грузии было отменено позже, чем в России. В 1864-71 годах. При этом без земли, только с правом аренды помещий. И грузинский народ, поэтому там было так сильно социалистическое движение, между прочим, уже в конце 19 века, начале 20-го, он помещиков ненавидел. Никакого единства дворян и крестьян, как и в России, в Грузии не было. Ну, вернемся, однако, в начало 19 века. Узнав о планах брата Георгия передать престол своему сыну с помощью России, которую он отдает фактически вассальную, да фактически просто в полное владение Грузию, младший брат Георгия, царевич Александр Ираклевич, в 1799 году бежал из Тбилиси в Дагестан к Амар-хану. Амар-хан, или как его еще звали, Умма-хан Бешеный, это была тоже в своем роде замечательная личность того времени. Именно он на своем штандарте имел бегущего волка под полумесяцем, то есть тот флаг, который потом наследовала современная Чечня. И Амар-хан во многом смог сплотить различных аварских и чеченских правителей и создать довольно мощное под формальным вассалитетом от Ирана, ну, конечно, не государство, но, скажем так, племенной союз. И именно к нему, к заклятому врагу грузин, потому что не столько персы, сколько аварцы, дагестанцы, лезгины, чеченцы, вот кто грабили Грузию, уводили пленных, продавали их потом на невольничьих рынках. Для крестьянского мирного населения Грузии именно горцы были самой большой опасностью. А к ним бежит царевич Александр как к силе, потому что альтернативная России сила – это Персия, и ее форпост – это, понятно, ханы Дагестана, Чечни и будущего Азербайджана. Александр рассчитывает на поддержку нового шаха, Али-шаха Каджара, которого именовали Баба-хан, с племянник скопца Аги-Мохаммеда. И новый иранский шах признает, который в 97 году вступил на престол, он признает Александра Ираклевича вали, то есть правителем Грузии. Пообещал ему свою военную помощь в борьбе за грузинский царский престол. Александр Ираклевич стал собирать верные отряды и выступил с обращением к грузинскому населению, пытаясь оправдать свой новый союз с врагами Грузии. Царевич даже принес клятву на могиле святой Нины, просветительницы Грузии, что аварское войско не будет опустошать страну, как в прежние времена, а поможет ему только в борьбе за царский трон. Ну, мало кто в это поверил. В это же время Александр направил письма матери и братьям, заверяя их, что вскоре они будут спасены от русского владычества. Одновременно с этим в Петербурге грузинское посольство 24 июня 1800 года передала в коллегию иностранных дел проект документства о подданстве. Первый пункт этого документа гласил, что царь Георгий XII усердно желает с потомством своим, духовенством, вельможами и со всем подвластным ему народом однажды навсегда принять, ну, как мы сейчас сказали, раз навсегда, да, принять подданство Российской империи, обещая свято исполнять все то, что исполняют россияне. Царь Картли и Кахетия предлагал сохранить за своей страной лишь право ограниченного автономного самоуправления при условии сохранения за самим Георгием и его наследниками царского престола. Царь соглашался подчиниться власти русского императора не только в вопросах ведения внешней политики, но и в области внутреннего управления. В результате этой просьбы 23 сентября 1800 года в Тбилиси прибыл еще один полк русских войск. 7 ноября того же года два русских полка под командованием генерала Ивана Петровича Лазарева совместно с грузинскими отрядами усиления Кокабети на берегу реки Иори нанесли поражение вторгшимся в пределы Грузии отрядам Умма-хана и Александра Ираклиевича. То есть уже началась междоусобная война, в которой одной из сторон была Россия. Правитель Аварии Амархан был ранен в сражении и ушел в Дагестанские горы, а царевич Александр с последователями отступил к Халил-хану в Карабах, а затем в Дагестан. А новый шах Фатхали, получив известие о разгроме своих союзников, не стал приступать к запланированному вторжению в Грузию и остановил свою армию в Тбилиси. Русские власти, еще Павловской России, объявили царевича Александра изменником. 20 декабря 1800 года Георгий XII умирает. Новым царем был объявлен его старший сын Давид XII. Но царица Дериджан, как вы помните, вдова Ираклия, третья жена и вдова Ираклия II, и ее дети отказались признать Давида царем, началась борьба за власть. 18 января 1800 года в Петербурге был обнародован манифест Павла о присоединении Грузии. Сам текст манифеста составлен без упоминания судьбы грузинской династии. Вот понимаете, Грузия – да, народ – да, а династия – это, как говорится, это нет. Династия только мешает. Не потому, что она мешала имперским притязаниям, но маленькое грузинское царство никаким имперским притязаниям не мешало, но потому, что даже у Павла, у такого легитимиста, как император Павел, у него было совершенно ясное понимание, что вот эти интриги грузинского двора, они-то и ввергли Грузию в величайшие бедствия. И этот манифест гласил: «Сим объявляем императорским нашим словом, что по присоединении царства грузинского на вечные времена под державу нашу не только предоставлены и в целости будут все права, преимущества и собственность, законно каждому принадлежащие, но что от сего времени каждое состояние народное вышеозначенных областей имеет пользоваться теми правами, вольностями, выгодами и преимуществами, каковыми древние подданные российские, по милости наших предков и нашей, наслаждаются под покровом нашим». То есть, фактически, грузинское население уравнивалось в этих правах с русским, от крепостных крестьян до дворян. С дворянами особый разговор. Дело в том, что низшее дворянство не особенно признавалось в России дворянством. Грузинское было масса судов, они тянулись, и они часто затягивались на годы, и грузинские дворяне были очень озновуры, были очень недовольны тем, что далеко не всегда им удается доказать, что они настоящие дворяне, и они попадали в совершенно другие сословия. 16 февраля 1800 года этот манифест был зачитан на русском и грузинском языках в Сионском соборе Нцхеты 1801 года. Как вы помните, не прошло и месяца после этого, как Павел был убит. Но после этого провозглашения этого манифеста в апреле 1801 года старший сын Ираклия от третьей жены, царевич Юлон, вместе с младшим братом Фарнавазом бежал из Тбилиси в Западную Грузию во владение своего родственника меретинского царя Соломона II, поддержавшего претензии Юлона на картли-кахетинский престол. Юлон также имел связь и с Александром Ираклиевичем, находившимся тогда в Дагестане. как вы понимаете, вот смута зарасталась. Давид XII на престоле, а его дядья против него. И они находятся или в Западной Грузии, то есть под покровительством Турции фактически, или в Дагестане под покровительством Ирана. Вот такое наследие достается Александру. Александр принимает грузинскую проблему как одну из первых в своё царствие. 11 апреля 1801 года состоялось первое заседание непременного совета по Грузии. Александр – сторонник честной политики, и его молодые друзья – противники присоединения Грузии. Но в Совете преобладала имперская партия, которая мыслила в духе эпохи Екатерины. По их мнению, необходимо было удержать Грузию, здесь мы видим обычные, циничные, современные политические принципы, из-за богатых рудников, о которых сообщал Мусин Пушкин, ради спокойствия границ, а также во имя достоинства империи. О, сколько глупостей было сделано не только России, во имя достоинства империи. Генерал-прокурор Александр Андреевич Беклюшов потом вспоминал о крайнем отвращении, это его слова, о крайнем отвращении государя Александра к принятию Грузии в подданство России, так как он, опять же слова Беклюшова, так как он почитает несправедливым присвоение чужой земли. Вот установка Александра. Не раздвигание империи, не цап-царап, а наоборот, отказаться от соблазнительных возможностей присоединений, которыми так болела его бабка Екатерина. Но если уж присоединять, учитывая полный хаос и анархию в Грузии, то полностью присоединять нельзя. Охранять эту анархию силой русского оружия. Это бессмысленная гибель русских людей от горцев, там, от перцев, да и от враждующих друг с другом грузинских князей. Так что альтернатива стоит такая. Или независимость без России, или включение в Россию. По просьбе Александра доклад о Грузии был подготовлен его сподвижником Виктором Кочубеем и Александром Романовичем Воронцовым. Этот доклад был подан 24 июля 1801 года. Авторы исходили из того, что основным принципом политики является не расширение империи, а внутреннее ее благоустройство. Вопрос о завоевании Прикаспия более не стоит, писали они. А присоединение Грузии всегда было частью этого плана. И на единодушие в желании грузинского народа присоединиться к России, а этим все время щеголяли, да? Да и до сих пор у нас говорят единодушное желание, так, не знаю, там, такого-то народа присоединиться к такой-то стране. Сами подставляйте, что считаете нужным. А тогда отмечалось, единодушие в желании грузинского народа тоже сомнительно, ибо каким образом мог выразить свое единодушие народ? Богатство грузинских рудников крайне сомнительно, но и их в Грузии предлагает передать России. Поэтому ради рудников полное присоединение не имеет смысла. Авторы доклада оценивали присоединение Грузии с точки зрения государственных интересов России и отнеслись отрицательно к этому присоединению. Что же касается точки зрения права, то они, конечно, отлично знают, что ни о каком праве здесь не может быть и речи. То есть, каким правом может быть обеспечено присоединение страны? Это сейчас у нас проводятся референдумы, плебисциты, и если они вызывают сомнения, то они составляют какую-то норму права, но тогда это не было принято, и это было просто аннексия, просто бесправие. Тем не менее, Александр посылает графа Карла Генриха фон Кноринга для выяснения настроений грузин. Оставившие записки «Кавказская война. Истоки и начало» Тучков в это время тоже находился в Тбилиси. И Кноринг сообщил ему по секрету, что присоединение Грузии вопрос еще не решенный. Тучков, русский патриот старого закала, спрашивает: а данное слово и обязанность государей российских защищать христиан, особливо единоверных, против варварства магометан? Осмелился возразить я. Теперь во всем другая система, отвечал Кноринг. Эта другая система – это уважение прав всех, а не только единоверцев, и не стремление к захвату и к оправданию этого захвата уже позднейшими аргументами. Прибыв в Грузии 22 дня, Кноринг вернулся в Петербург и 28 июня 1801 года подал императору свой доклад. Он высказался отрицательно на вопрос, может ли Грузия устоять без помощи перед Персией, и положительно вопрос, единогласно ли желает грузины подданства. 8 августа 1801 года состоялось очередное заседание Совета по вопросу Грузии. Время работало на имперскую партию. По докладам российских посланников, за год без власти Грузия уже потеряла всякое подобие государства. Также имперцы утверждали, что в мире Грузию уже считали частью России, и отступать от присоединения было неудобно с точки зрения, опять же, достоинства империи. Опять же, я призываю вас просто понять, насколько сложно решался этот, казалось бы, сейчас такой простой бы в решении вопроса. На заседании был заслушан доклад Кноринга и доклад Воронцова и Кочубея. Совет встал на сторону Кноринга. Говорилось о необходимости упредить турок и персов, способных захватить Грузию, и о том, что присоединение поможет, опять же цитата, обуздать хищные горские народы, изнуряющие Грузию набегами и уводом в рабство. Граф Виктор Кочубей, напротив, настаивал на своем мнении. В заключительном слове он обратил внимание на опасность расширения границ, на несправедливость присоединения с точки зрения монархической и настаивал на сохранении вассального положения Грузии. И все же Совет решил вопрос о присоединении утвердительно. Александр колебался, император Александр. 12 августа он получил записку от Валериана Зубова, который оправдывал занятие Грузии, и отправил ее на Васильцеву для рассмотрения. 13 августа вопрос снова обсуждался на заседании негласного уже комитета. Вы помните, негласный комитет – это комитет ближайших друзей Александра. Это князь Чарторижский, Новосильцев, тот же Кочубей. И Воронцов и Кочубей предлагали избрать на царство одного из царевичей по порядку наследства или исходя из личных качеств, при необходимости удалить иных претендентов, перевести их в Россию, оставить Грузии некоторое количество войск на продовольствие земли. Предлагалось также назначить русского министра при царе, ну, то есть фактически проконсула, да? Члены комитета были против присоединения, но Александр постепенно склонялся к решению Совета. Не потому, что Александру очень захотелось иметь Грузию в России, а потому что он понимал, что этими мерами, которые предлагают его друзья, обеспечить стабильность и безопасность Грузии в том контексте было нереально. Не забудем, что очень многие грузинские царевичи прямо встали на сторону и как бы уже представляли интересы или Персии, царевич Александр, или царь Имеретии, интересы Турции. Между тем, грузинские уполномоченные все еще старались добиться того, чтобы добровольное по существу присоединение Грузии было и по форме действительно таковым. Они отправляли императору ноту со своими предложениями и вообще желали, чтобы решение вопроса по Грузии принималось в их присутствии, как представителей добровольно присоединенного грузинского народа. Но их мнением никто не интересовался. Александр, да и другие члены комитета прекрасно понимали, что эти группы лоббируют своих лидеров, тех или иных представителей царской династии, своих патронов, и они рассчитывают таким образом утвердить свою силу вот этой династической линии в Грузии, что было совершенно не нужно России. И конец 12 сентября 1801 года, в дни коронации в Москве, Александр дал манифест о присоединении Грузии. Победила политика братьев Зубовых, и даже сам манифест был написан собственноручно Платоном Зубовым. Картликохитинское царство императорским манифестом объявлялось грузинской губернией империи. Посмотрим, как это формулировалось в манифесте. «Не для приращения сил, не для корысти, не для распространения пределов и так обширнейшей в свете империи приемлем мы на себя бремя управления царства грузинского. Единое достоинство, единая честь и человечество налагают на нас, то есть человечность, как мы сейчас сказали, налагают на нас священный долг, вняв молению страждущих, в отвращении их скорбей, учредить в Грузии прямое правление, которое могло бы утвердить правосудие, личную и имущественную безопасность и дать каждому защиту закона». 12 апреля 1802 года манифест был официально зачитан в Сионском соборе в Тифлисе. К присяге были приведены царевич, католикос и все сословия Картликохитии. Они под давлением дали клятву верности новому порядку. Почему под давлением? Да потому что каждый из них мыслил себя в системе той или иной группировки и понимать, что все группировки упразднены, как будет дальше, они просто не мыслили себе жизни вне вот этой феодальной патроно-клиентной схемы. А как раз Александр совершенно сознательно пытался с ней покончить. Тучков пишет: «Сей обряд окончился без малейшего замешательства». Но военный историк более позднего времени, генерал, участник Кавказских войн Василий Александрович Потто в своей пятитомной работе «Кавказская война» в отдельных очерках, эпизодах, легендах и биографиях, описывает этот процесс иначе. К сожалению, Кноринг не принадлежал к числу тех людей, которые имеют дар возбуждать себе доверие народа, и сразу извратил самый смысл добровольного присоединения Грузии, придав ему вид какого-то насилия. Приехав в Тифлис, он собрал всех жителей города и, окружив их войсками, приказал присягать на верность новому государю. Эта грубая мера и предосторожности, ничем не вызванные со стороны народа, глубоко оскорбили грузин, которые не захотели присягать под угрозой штуков и разошлись по домам. Все здесь верно, кроме одного. Мы видим, что Грузия раздиралась между усобием. Анархия возрастала. Так что эта предосторожность была вызвана именно анархией. Кноринг это ясно сознавал. Но в стране зрел заговор, и Кноринг это отлично знал. В июне 1802 года, то есть через несколько месяцев после провозглашения в Сионской церкви манифеста Александра I, шах Фетхали Хаджарский признал Юлона царем Грузии и потребовал от царя Эмеретии Соломона II оказать ему помощь. То есть Россия объявила Грузию губернией, а шах персидский признал Юлона, соперника, да, Давида XII, царем Грузии. Что касается народа, кроме этих высшего слоя дворян, то народ был рад избавиться от правящей династии. Но грузинская знать в Санкт-Петербурге, глубоко лояльная до этого империи, на этот раз была оскорблена таким отношением и восприняла безапелляционное подтверждение указа как национальное унижение. Идея необходимости отделения Грузии от империи широко распространилась среди грузинских дворян, пишет, кстати говоря, один из лучших историков Кавказа, Южного Кавказа, это Суни, в своей книге «Создание Грузии», которая вышла в Соединенных Штатах в 1994 году. По-моему, в Иллинойском университете. Опять же, здесь правда, но не вся. Ломалась вся система патронно-клиентельных связей. Она становилась ненужной. Теперь нужно было иное – получить образование и служить русскому царю. А на это далеко не все были готовы пойти. И поэтому были возмущены, что старые отношения не защищаются русскими солдатами, а разрушаются. В результате в июле 1802 года в Кахете, в окрестностях Килиманджаро, собрались князья и жители Кизики численностью в несколько тысяч человек и провозгласили независимость Грузии. Активными участниками восстания были царевич Вахтанг Ираклиевич, значит, сын, да, Ираклия II, и Теймураз Георгиевич, то есть сын Георгия, последнего царя Грузии. На собрании присутствовали князья Андроникашвили, Вачанадзе, Джандери, Кабулашвили, Чавчавадзе. Согласно разработанному плану, царь Эмеретий Соломон II, хан Гяньджи, он нам сейчас скоро понадобится, а халцикский паша или сгины должны были предпринять совместный поход против русских войск, расположенных в Карклико-Хити, и в случае победы возвести на царский престол Юлона Ираклиевича. Как вы понимаете, это большей частью, почти исключительно, ханы и народные общества Персидской империи, Персидского государства. Фактически Юлон соглашался на то, чтобы он правил не просто по воле хана, а силой заклятых врагов простых грузин, аварцев, лезгин и вот прочих народов гор, которые мешали жить грузинскому крестьянству. Российские власти отправили в Килиманджаро войска, но кизикцы разбили их. Собравшиеся поклялись верностью Юлону Ираклиевичу и решили обратиться к российскому императору с петицией. Кахетинские князья выражали недовольство манифестом 12 сентября 1801 года и настаивали на восстановлении Карклико-Хетинского царства. Царевичи Юлон и Фарнавас, укрывавшиеся в Эмеретии, а Эмеретия была тогда независимой, не смогли собрать достаточно войск, чтобы вернуться в Кахетию. В этой ситуации кахетинские князья сочли бессмысленным сопротивляться русским войскам и распустили собравшихся в Килиманджаро народ. Царевич Александр Ираклиевич, укрывавшийся в Джаро-Белоканской области, а Джаро-Белоканская область – это будущий Закатальский округ Российской империи. Сейчас большая его часть находится на территории Азербайджана, на границе с Грузией. Итак, укрывавшийся там, в этих обществах мусульманских джамаатствах, не решился вступать в Кахети. Российские власти арестовали мятежных князей и тавадов, и доставили их в Тбилиси. Здесь они были помилованы, но принуждены принести клятву на верность российскому императору. Вот очень характерно, что, понимаете, Александр, да и вообще даже и Павел, они не зверствовали, они не то что этих восставших, там им рубили головы, там распинали на крестах, они их миловали, но с условием верности. И уж самых непримиримых отправляли жить вглубь России. Опять же, с правом получения образования и всего прочего. До императора Александра отовсюду доходили слухи о беспорядочном управлении Закавказским краем. И 8 сентября 1802 года, то есть через год после манифеста, он отозвал Кноринга и управляющего гражданской частью Коваленского, а главнокомандующим в Грузию назначил был генерал-лейтенант князь Павел Дмитриевич Цицианов из древнего и почитаемого княжеского рода. Кстати говоря, жена Георгия XII, царица Мариам, она была тоже урожденная Цицианишвили. Его предки с 1724 года жили в России, он был грузинским князем, знавшим прекрасно грузинский язык и обычаи, конечно, своей страны, но при этом абсолютно верным русским офицером. И назначение такого опытного человека привело к тому, что беспорядки в стране на время утихли, и все царевичи, претенденты на престол, кроме Александра, были один за другим вывезены из Грузии в Россию, в том числе и назначенный, но не возведенный на престол Давид XII. Вдовствующая царица Мариам Георгиевна Кастасишвили, значит, супруга, вдова Георгия XII, женщина властного характера, не скрывала своего неудовольствия на то, что ее сын не получает царство. Это сравнительно молодая женщина, 68-го года рождения, она отказалась уезжать в Петербург. Чтобы избежать отъезда в Россию, она решается на побег. 18 апреля 1803 года генерал Лазарев получил известие, что столица решила бежать из Тифлиса на территорию Хивсурети. Это самый такой северо-восточный грузинский угол. Хивсурские общества народные, они даже не знали государственности, сами себя не считали потомками крестоносцев. Уж правда ли это или неправда, кто знает, генетических исследований тогда не проводили, но они были настроены антирусски. Узнав о том, что царица хочет скрыться, генерал Цицианов, являвшийся ее дальним родственником, приказал генералу Лазареву немедленно взять Мариам по страже и вывести Петербург даже против ее воли для дальнейшего там проживания. Лазарев явился к ней и через переводчика имел продолжительное объяснение. Царица, наконец, выразила согласие ехать в Россию, но, подозвав к себе Лазаря, чтобы проститься, ударила его кинжалом. И удар этот кинжалом был смертельный. Не дойдя до двери, Лазарев упал мертвым. Ее дочь Тамара в эти же дни ударом кинжала попыталась убить тифлисского полицмейстера, который чудом избежал смерти. Вот такие мужественные женщины, но немножко экзальтированные, скажем так. Население пришло в ужас, ожидая страшного мщения со стороны русского правительства. Князь Цицианов не сразу смог успокоить жителей, что русская власть – это не деспотическая власть, и она там не будет правого и виноватого вешать и казнить. 22 апреля состоялись торжественные похороны Лазарева в Сионском соборе, а Мариам и Тамара, ее дочь, и все остальные маленькие дети ее были вывезены в Россию. Александр I обошелся с царицей не очень жестоко. 2 июня 1803 года курский губернатор получил высочайшее повеление от императора и Кочубея, что наказанием царицы Марии определено отправление ее из Грузии и размещение в Белгородском Рождественском монастыре. Злодейское убийство привело не к казни, не к заключению в какой-то там, не знаю, каземат, а заключение в монастырь, причем император распорядился, ну, как-то отнестись к царице с уважением, и, как он писал белгородскому и курскому архиепископу Феоктисту, не подвергая царицу Марию и дочь ее всей строгости монастырской жизни, не дозвольте им в образе жизни ничего соблазнительного, преподавая им нужные духовные наставления и внушая им, что участь их есть самая снисходительнейшая, какую по мере преступления их назначить им было можно. В 1811 году Александр разрешил царице и ее дочери переехать в Москву и жить свободно. Очень религиозная царица помогала грузинским студентам деньгами и, в общем-то, смирилась со своей участью после этого. В декабре 1803 года к империи была присоединена Мегрелия, а 25 апреля 1804 года была присоединена и Имеретия. Но Имеретия была присоединена как царство с царем Соломоном II. Несмотря на то, что он замышлял против России, его Александр решил оставить на престоле и попробовать, поскольку там не было такой династийной смуты, попробовать вот иметь это вассальное царство, управлявшееся традиционным образом. Между тем царевич Александр стал собирать войска в джаро-белоканских джамаатствах, и их Цицианов отправил туда генерал-майора Василия Семеновича Гулякова с солдатами, которые присоединили эти белоканские общества к России и Илисуйский султанат. И с тех пор и до конца империи Закатальский округ, самая маленькая административная единица первого порядка в Российской империи, он сохранялся именно как продолжение того соглашения 12-24 апреля 1803 года. То есть Российская империя не игнорировала вот этого особого статуса белоканских обществ, и фактически это было такое самоуправляющееся сообщество до конца империи, вот, Закатальский округ. При присоединении были оговорены права грузинского христианского населения. Оно небольшое было, примерно 15% всех жителей Закатальского округа. После этого генерал Цицианов принял решение продолжить покорение земель Юго-Восточного Кавказа. Не удовлетворился Грузией. Поскольку Гянджийское ханство выступило в союзе с Персией в войне против Картли в 1795 году и участвовало в разгроме Тифлиса, а также вспомнив, потому что совсем смехотворно, что во времена царицы Тамары Великой Гянджа подчинялась Грузии, князь Цицианов потребовал от гянджийского хана Джавад-хана перейти в российское подданство из персидского. То есть продолжалось так вот это отторжение персидских земель ради безопасности Грузии. Вот это, в этом была самая главная опасность. Вот поэтому Александр не хотел принимать Грузию. Потому что Грузией все бы не ограничилось. На Грузию никто не признавал, Персия не признавала присоединение Грузии и постоянно пыталась отнять Грузию от России. И чтобы эта опасность была минимизирован, надо было присоединять новые земли, уже не христианские, а мусульманские. Вот первыми были присоединены вот эти белоканские общества, джамаатства. Теперь речь пошла о центральном районе Юго-Восточного Кавказа, Гянджийском ханстве. Если его не присоединить, Гянджа будет постоянно угрожать Грузии. А если его присоединить, как мы скоро увидим, это война с Персией. На что пойти? Александру вовсе не хотелось идти на войну с Персией, но, видимо, сказав А, надо было говорить Б. И поскольку хан отказался по-хорошему присоединяться к России, что совершенно понятно, а чего ему, мусульманину, возглавляющему мусульманское ханство, присоединяться, уходить из подданства Шахиншаха и переходить в подданство христианскому государю, который непонятно где там в Петербурге находится, а Тегеран, можно сказать, в двух шагах. И он был уверен в своих силах, был уверен в том, что к нему придут на помощь персы, и поэтому он отказался. И князь Цицианов пишет в Петербург, что лучшая крепость Азербайджана, тогда вот так называли Азербайджан, Азербайджана, и что если мы ее не возьмем, то тогда вся Грузия будет находиться под ударом. Действительно, Гянджийская крепость была мощной, она частично, ну, естественно, как исторический памятник, сохранилась до сего дня. Это два ряда стен по 8 метров высотой, шестью крепостными башнями. Как говорил Цицианов, местное положение Гянджийской крепости повелевает всем Азербайджаном. Он берет с декабря 803 года крепость в блокаду, а 3 января берет эту, казалось бы, неприступную крепость штурмом, который продолжался всего 1,5 часа. При защите этой крепости погибло около 1750 азербайджанцев, азербайджанских солдат, воинов, и еще около 500 мирных жителей были умерщвлены в кафедральной джума-мечети. Это позорная страница русской истории. Цицианов об этом в рапорте императору пишет так. До 500 человек татар, то есть азербайджанцев, засели в мечеть. С тем, может быть, чтобы сдаться победителем. Но один армянин сказал нашим солдатам, что между ними есть несколько дагестанских лезгин. Одно название лезгин было сигналом смерти всех бывших в мечети. это страшная история, и в этой истории мы еще раз должны отметить, что для местных вспомогательных войск грузинских, в основном, которые находились в армии Цицианова, вот эти горцы были ненавистны. Поэтому сотрудничество с горцами некоторых грузинских князей также делало их ненавистными. И князья, понимая это, продолжали претендовать на грузинский престол, потому что престол для них, власть, были важнее доверия собственного населения. Вот такой вот страшный момент. Русских в этом сражении погибло 38 солдат и офицеров, 204 были ранены. Сам Цицианов старался женщин и детей по возможности щадить, когда они попадали в руки регулярных войск. Он специально даже захваченные башни очистил, из-под стражей сказал, чтобы там находились вот женщины и дети. Но, как вы видите, многих уберечь не смогли. Сам Джавад хан и его средний сын Хусейн Кули хан погибли в бою. Другие сыновья бежали к союзным ханам. Джавад хан, ныне герой Азербайджана, его мавзолей в Гяндже – это одно из мест национального поклонения. За взятие Гяндже Цицианов был произведен в генералы от инфантерии, была выбита по повелению Александра специальная медаль, памятная за труды и храбрость при взятии Гяндже. Город в честь супруги императора Александра, императрицы Елизаветы, был переименован в Елизаветополь. Джума-мечеть, вот в которой было совершено это же страшное злодеяние, превращена на некоторое время в христианскую церковь, потом ее вернули мусульманам. Многих династов Кавказа взятие Гяндже заставило искать русского подданства. Оно их, в общем-то, ужаснуло, они поняли, что русские хозяева на Кавказе. Но для Персии это был вызов к войне, формальный вызов к войне.